теперь мы споем песенку, которую написали с Гришей совместно. Она называется «Таку». Отсылает она к ацтекской культуре, где всем правят два бога – бог жизни и бог смерти. В царстве смерти Мектлане и бог жизни Кецалькоатль.